Віктор Віткович, Григорій Ягдфельд. «Снежна сказка». Издательство «Янтарний сказ», Калининград. Аннотация. Невероятные события происходят с мальчиком Мити в последний день старого года. Оживают снежные бабы, самые обычные вещи становятся волшебными, злые силы пытаются остановить время, чтобы Новый год никогда не наступил. Но время не может остановиться, и зло не способно победить, ведь ему противостоит мир детства, чистый, светлый и добрый мир. Сказка создает удивительное настроение, предвкушение праздника, ожидание чуда, ощущение радости и чистоты. По снежной сказке Витковича и Ягдфельда в 1959 году на киностудии «Мосфильм» был поставлен одноименный фильм. Конец аннотации. Посвящение. Памяти Евгения Шварца. В русской печи трещали дрова. Весело прыгало пламя. Против печи в старом зеркале, тусклом, засиженном мухами, с увядшими цветами за рамой, танцевали ржаво-красные языки пламени. Сладко спал мальчик Митя, положив кулак под щеку. Вдруг еще во сне он потянул носом и блаженно улыбнулся. Открыл один глаз, обвел взглядом комнату. Мать держала над огнем ощипанного гуся, поворачивая его. Кожа гуся вся дымилась, потрескивая, от нее шел пленительный запах. Фыркая, все в пузырях, лезло из квашни тесто. На стенке календарь, на котором осталось только два последних листочка. Скоро Новый год. Мать Мити уже опалила гуся и вихрем летала по избе. То скребла ложкой по дну кастрюли, то грохотала кочерку в печке, то толкла сахар в ступке. Стук в окно. Мальчик вскочил в одной рубашке, подбежал к окну, покрытому ледяным узором, багровым от солнца. В окно ничего не видно, только снежные цветы на стекле. Митя положил голову на подоконник и заглянул в уголок стекла, мокрый и подтаявший. Сквозь мутный глазок он увидел улицу, снег и товарищей, которые ему что-то кричали, показывая «выходи на улицу». Митя схватил шубейку и стрелой бросился к двери. Мать успела его перехватить. «Ты куда?» Заскулив, Митя опять бросился к окошку, глянув в глазу. Катают снежных баб. Стремглав он начал одеваться, не попадая в штанины и рукава. Нахлобучив ушанку, кинулся к двери. Держа одной рукой кочергу, мать снова ловко схватила его. «А мыться?» В отчаянии Митя хлопнул шапку об пол, стащил шубу. Прогремел умывальником в углу, не спуская глаз с матери, делая вид, что моется. Вытирая сухое лицо, снова устремился к шубе. «А молоко?» — неумолимо спросила мать и налила из крынки в граненый стакан молоко с коричневой пленкой. Митя с тоской уселся на скамью, двумя пальцами вытащил пленку, бросил котенку. Мальчик медленно пил и дышал в стакан. Взгляд его упал на календарь. Он поставил стакан, подбежал, оторвал листок. На календаре 31 декабря, долгота дня 7 часов 6 минут. Солнце всходит в 9 часов, заходит в 16:06. Тысячу лет назад умер знаменитый средневековый мастер Антонио Сигеди. Митя оделся, схватил со стола заветную жестяную коробочку от Монпасье, положил в карман, побежал к двери. Мать обмотала его длинным шарфом и завязала сзади узлом. Митя сунулся в сени, что-то вспомнил, метнулся к столу. Взял и надел на руку игрушечные часы с нарисованными стрелками. Выбежал из избы. Хрустел и искрился снег под ногами, столбы дыма качались над избами, всюду пекли и жарили. Тускло блестел серебристый плюш инея на бревенчатых стенах изб. Митя пробежал мимо колодца, который весь обледенел, покрылся сосульками и ледяными уступами, а снег еще не успели притоптать, он пушист и толст. Мальчики катали баб, ресницы у ребятишек белые, из глоток вырывался пар, гляньте, что мамка мне купила. Прыгая на одной ноге, Митя начал хвастливо вертеть часики. Вредный мальчишка, Сашка Тимошкин, взял часики и приложил к уху. Без 5:12 немножко спешат. Мальчики покатились со смеху. «Отдай», — сказал Митя и вырвал часы. «Чего ржете?» — сказал Тимошкин голосом дяди Андрея, председателя сельсовета. «Эти часы ничего, эти часы два раза в сутки показывают верное время». И все опять «ха-ха-ха». «Много ты понимаешь», — оскорбился Митя и надел часы на руку. «Знаешь, какие это часы?» «Знаем, знаем», — закричали мальчишки. «Раз твои, значит, самые главные, главнее нет». Митя был один против всех. Губы его дрожали, в глазах стояли слезы. Неожиданно для себя он выпалил. «Если эти часы остановить, остановятся все часы на свете». Ребята притихли. Даже Тимошкин такого не ожидал. «Остановится? Как остановится?» «А вот так!» Митя уже не мог удержаться, его понесло. «Все будильники остановятся, и все ходики, и школьные часы!» «Хьють!» — свистнул Тимошкин и покрутил около лба. «Кто-то спросил, подмигивая другим, и на башнях встанут часы?» «И на башнях!» — заносчиво сказал Митя. «Все ха-ха-ха!» Митя начал мрачно катать свою снежную бабу. «Часики, а часики!» — шептал он. «Сделайтесь волшебные, сделайтесь, пожалуйста, волшебные! Ну что вам стоит? Часики, а часики!» Он говорит.